Глава 86. 5 минут спустя Снейдер стоял в приемной Ван Нистельроя. Секретарши не было на месте, как и начальника, поэтому его кабинет был заперт. На всякий случай Снейдер снова подергал ручку. Вероятно, сейчас Ван Нистельрой сидит на каком-нибудь важном совещании и сожалеет о последней проваленной миссии. Снейдер хотел поговорить с Ван Нистельроем наедине и постараться осторожно что-нибудь выведать. Даже если это было не слишком перспективно, учитывая нынешнее возбужденное состояние Снейдера. Он уставился на дверь. Может воспользоваться возможностью и обыскать кабинет? Ван Нистельрой, вероятно, не догадывался о его подозрениях, и кое-какие доказательства все еще могли сохраниться. Он вытащил пистолет из кобуры, убедился, что в стволе нет патрона, и ударил ручкой по дверному замку. После третьего удара цилиндровый замок вылетел из дверного полотна в комнату. Снейдеру удалось открыть дверь и войти. Если он ошибался, его уволят за этот поступок, и он не сможет устроиться даже сторожем в парке. Но он был уже абсолютно уверен. Снейдер закрыл дверь и сел за стол Ван Нистельроя. Сначала он пролистал настольный календарь, перерыл все ящики, заглянул под подложку и ощупал низ столешницы в поисках ключа от сейфа. «Ничего. Конечно, тебя так просто не раскусить». Затем он обратился к ноутбуку Ван Нистельроя, который был подключен к док-станции. Компьютер работал, но был защищен паролем. «У тебя есть 3 попытки, прежде чем сюда ворвется служба безопасности. Обнаружит сначала сломанный замок на ковре, а затем тебя за ноутбуком. Итак, какой может быть пароль?» Снейдер положил пальцы на клавиатуру и задумался. Согласно правилам БКА, комбинация должна была состоять из цифр, строчных и прописных букв. Кроме того, система автоматически требовала от каждого из них менять пароль раз в неделю. Такие меры безопасности распространялись в том числе и на президента БКА. А поскольку Снейдер знал, как все это раздражает Ван Нистельроя с его плохой памятью на числа, он дал ему совет всегда использовать текущую неделю в качестве последних 2 цифр. Теперь Снейдер уставился на настольный календарь. Шла 22-я календарная неделя. А пароль состоял всего из 9 символов. Сначала он попробовал «Ван Нист 22». Неверный пароль. Снейдер закусил нижнюю губу. Еще 2 попытки. Жена Ван Нистельроя умерла много лет назад, а его дочь звали Бригиттой. Поэтому он попробовал «Бригит 22». Неверный пароль. Снейдер снова пожевал нижнюю губу. Что бы это могло быть? Поскольку они были знакомы еще со времен учебы в Нидерландах, он довольно много знал о Ван Нистельрое, его увлечениях, предпочтениях и интересах. Это десятки возможностей. Он уставился на пробковую стену, на которой висело множество фотографий и открыток. Может быть, его место рождения в Нидерландах? Или город, где он учился? Или город, где до этого работал? Европол в Гааге. На лбу у него выступила испарина. На противоположной стене висела фотография серого кубического здания, где Ван Нистельрой когда-то был одним из заместителей директора. Снейдер набрал по-английски «Гаага-22». Экран входа в систему исчез, и ноутбук предоставил ему доступ. Снейдер выдохнул и опустил плечи. «Какая удача! Все могло закончиться очень плохо». Он поднял голову и прислушался, не появился ли кто-нибудь в соседней приемной. Тишина. Затем щелкнул мышью по каталогу файлов. И через 5 минут с разочарованием констатировал, что на жестком диске нет ни личных, ни рабочих файлов. Затем он открыл электронную почту. 98 непрочитанных сообщений. Вряд ли Ван Нистельрой был настолько беспечен, чтобы открыто обмениваться электронными письмами с Корой или Хоканом. Но Снейдер прокрутил страницу назад, к тому дню, когда он уехал в Осло с Сабиной и Корой. В переписке между БНД и Ван Нистельроем было много сообщений с темой Осло. Снейдер изучил все вышеперечисленные тексты, но не нашел ничего компрометирующего или подозрительного. Наконец он наткнулся на сообщение, датированное пятницей 25 мая. День, когда остальная часть его команды присоединилась к ним в Осло. Считалось, что приказ исходил от Иона Эйсы. Однако на самом деле соответствующее распоряжение было отправлено Эйсе Ван Нистельроем рано утром, а Эйса этот приказ, как теперь считал Снейдер, просто передал. В деле Катарины фон Тун появились новые обстоятельства. Снейдер, вероятно, не справляется. Распорядитесь, чтобы его команда как можно скорее вылетела к нему. Срочно нужны результаты. «Так-так, не справляюсь», — пробормотал Снейдер. «Значит, ты хотел, чтобы мы все были подальше отсюда». После того, как Эйса подтвердил приказ, последовало еще одно краткое указание от Ван Нистельроя. «Я хотел бы оставаться в тени и не вмешиваться, но обо всех важных событиях сообщайте мне напрямую и конфиденциально». «Ты с самого начала следил за этим расследованием», — пробормотал Снейдер себе под нос. «У меня нет на это времени, есть дела поважнее. Иоанн Эйса обо всем позаботится. Ты дергал за ниточки и всем управлял. Ты заставлял доктора Катарину фон Тун вывозить секретные документы из ЕС в Россию. Вероятно, она даже не знала, что в чемодане. А Кора должна была сделать всю грязную работу, чтобы сохранить твою личность в тайне. Ты крот. Ты прослушивал наши кабинеты». Конечно, эти два письма не считались ни настоящими доказательствами, ни даже уликами. Но Снейдеру их было достаточно, чтобы подтвердить свои подозрения. И, вероятно, это то, что Тина случайно выяснила в Осло и что не могла вспомнить. В этот момент дверь открылась, и Снейдер подскочил от неожиданности. «Что вы здесь делаете?» Секретарша Дирка ван Нистельроя стояла в дверном проеме, переводя взгляд со сломанного дверного замка на стол и обратно. «Где ван Нистельрой?» — спросил Снейдер. «Насколько мне известно, он хотел навестить Тину Мартинелли». «В больнице?» «Да, он туда как раз направляется. Однако я только что узнала, что она написала заявление на досрочную выписку и была отпущена из больницы. Вероятно, она уже дома». «Где она живет?» «Это вам может сообщить отдел кадров, если вы отправите запрос». «Чёртова защита данных». Покинув кабинет, Снейдер набрал номер Марка. Пока он шел к лифтам, Марк ответил, но Снейдер не дал ему и слова сказать. «Мы вычислили мерзавца», — выдохнул он. «Немедленно сделай резервную копию трафика электронной почты ван Нистельроя за прошлую неделю, а затем найди мне домашний адрес Тины Мартинелли. Как можно скорее».